Именно в золотой век, в царствование Сатурна, колюр равноденствий, то есть большой круг, соединяющий точки равноденствия через полюсы, и Млечный путь были приблизительно одинаковы. Эпоха, в которую бог Сатурн привнес искру собственной проницательности в самую основу человеческого сознания, навсегда утвердилась в памяти как момент, когда солнце коснулось Млечного пути и подожгло всю галактическую полосу небес. Иными словами, терминология, предвосхищающая появление математики, утвердилась для того, чтобы увековечить память об эпохе, когда солнце равноденствий вошли в Млечный путь. Естественно, высокая температура солнца заставила реку вспыхнуть, и огонь распростерся по всему великому кругу галактики. Поэтому Млечный путь величался, то есть не мыслился таким буквально старым курсом солнца, тлеющими остатками некой изношенной прежней эклиптической плоскости. Это понятие фигурирует в мифе о Фаэтоне, своевольном сыне Гелиуса, который поджег галактику, неосторожно введя колесницу своего отца, Солнца, в пределы галактической полосы. Это пепельный путь бушменов, где некогда горел огонь. И, конечно, эта терминология, просто потому что она существовала, воплотила переданный роду человеческому дар творческого потенциала, сам огонь. Нигде победа этих ранних мифотворцев над трудностями построения формальных суждений, не прибегая к помощи ни письменности, ни математики, не проявляется более очевидно, чем в формулировке, согласно которой боги — это планеты. Планеты — суть боги, потому что, в отличие от неподвижных звезд, они обладают способностью движения, понимаемой как признак воли. Планеты — суть движущие и будоражащие силы, которые Платон называл орудиями времени. Посредством терпеливого изучения можно было определить привычки отдельных планет, но сложность взаимодействия и движений между Солнцем, Луной и пятью видимыми планетами на фоне неподвижных звезд представляла собой зрелище бесконечного танца. Найти рисунок в этом танце, проникнуть в замысел балетмейстера — вот в чем заключалась задача и страстное увлечение, которые будоражили воображение древних. Но не обладая письменностью и математикой, как можно было выразить соприкосновение с владыкой танца? В греческой мифологии Кронос, Сатурн, сын Геи, земли и Урана, небо, кастрировал своего отца и бросил его интимные органы в море, откуда возникла Венера. История, которая привела Макробиуса к тому, что на первый взгляд кажется удивительно непоследовательным. Из этого они заключают, что когда был хаос, то времени не существовало, поскольку время есть фиксированная мера, получаемая от вращения неба. Время начинается там, и от него, как полагают, родился Кронос, Сатурн, который есть Хронос, время. Как мог Макробиус заключить из этой истории, что время начинается здесь? Сантильян и Дехин собирали по крохам информацию, необходимую для реконструкции этого сюжета. Они сравнивали орфический гимн Кроносу: «Ты, кто поддерживает нерушимое единство, согласно апейроновому вечному порядку эона», с атрибутами ассирийского изображения Сатурна, Нинурты, которая охраняет соединение неба и земли. Мы уже видели это соединение Дур-Ан-Ки, которое Элиат описывал как столб вселенной, связывающий воедино три мира. Так что именно Кронос держит свою руку на оси небесной сферы. Бывший пенис Урана брошен в звездное море, увековечивая память об искаженном осознании того, что все находилось в движении.